его замеса, с такой уверенностью называет свою фамилию и имя матери. Ясно, что не из сказки они взялись. Все Ангарой пронесет. И детство, и старость, и радость, и горе, философски изрекалось у них в деревне. И жизнь проносила, и долю намывала новую. И такие сказки по камешкам насказывала, пока была проточная вода, что только дивуйся. Теперь все на дно уходит, илом затягивает. Тамара Ивановна невольно задумывалась об этом. Ей и впрямь казалось, что от того, какой Ангара полнится водой, чистой и говорливой, или тяжелой, стоящей неподвижной за прудой, зависит и наполненность ее поселенцев. Да, все уходит на дно, безразборно и безразлично. И что же потом из этого будет? Что за место рождения? Для какой надобности оно станет разрабатываться непредставимым в далях будущего человека? Мать была верующей. Правда, без икон и молитв, но имя Божье в обиду не давала и поминала его часто. «Богу надо показаться послушницей», — внушала она дочери, «чтоб он заметил и взял тебя под защиту». Тамара была уже большенькой. «Но как же Бог может всех нас знать?» — спрашивала она в задумчивости. «Ведь нас много, прямо сплошные тысячи». И тут встревал отец. У него было свое объяснение небесного учета земных дел. «А мы все ходим пить воду на реку», полушутя, полусерьезно, присаживая голову, покивывая себе, говорил он. «Без реки, без Ангары нашей никто не проживет. Все реки мимо Бога протекают. Он в них смотрит и как в зеркало каждого из нас видит, поняла?» Что же было не понять? Она кивала и замирала, уставив перед собой неподвижный взгляд. Но сколько потом вспоминались эти слова, как они зацепили душу, когда по утрам открывала она кран в городской квартире, и вода, застоявшаяся пружинистой струей, слепой и затравленной, выфыркивала из трубы, как из преисподней. Какое уж тут зеркало, какое попечение, целение! Богатые люди не напрасно этой водой из-под крана брезгуют. Ездят с пластмассовыми ведерными бидонами то на Байкал, то на источник. Они разборчивы, как и в еде, как и в воздухе, которым дышат. Знают прекрасно, что телесные болезни набираются из пищи и воды. Эх, жизнь самокатка! Катится ты сама, да не барыней ты сидишь в ней, понукающей весело солнышко в небе, а по камням, по грязи и иному бездорожью тобою же продирается след, оставляя непоправимые раны. И опять возникала в Тамаре Ивановне песня, печальная и чистая, затаившаяся в душе, сама собой натекающая под невольным наклоном. Опять тонкий, чуткий, не плеснувший ни в одном звуке голос выводил: «Легкая, легкая лодочка плыла, горькие слезы я в лодочке лила, ой, люли, сердце не слези, долю мою счастную не срани». Тамара Ивановна с жалостью к себе вздыхала, неопределенно и ищуще думала, но мысли по привычке скоро подгибались все к тому же. Чего там не срани, когда в глубокую пропасть столкнули? С усилием вздымая грудь, она выправляла их, невеселые свои мысли, и старалась настроиться на обнадеживающий лад. Но и в нем трудно было задержаться надолго. То представлялось ей, что от недавнего прочного мира, в котором прожила она почти 40 лет, теперь уже ничего не осталось. Все вокруг, как после гигантского смещения породы, завалено обломками. Часть их рельефно благополучной грядой выжил.